там и... Алло, Валь! Валь! Пора возвращать долг, который я тебе занимал, деньги. Я тебе деньги занимал, уже пора возвращать. Валь! Пора долг возвращать. Да, я тебе давно занимал деньги, чтобы ты квартиру купила. Немного ты одолжил-то. 3 миллиона. Ну чё, что ты с ними сделал-то? Я тебе одолжил деньги, это чтобы ты квартиру купила. Чё ты, забыла уже? Забыла, блядь. Чё, давай, возвращай долг, когда вернёшь? Хуйня, она всегда забывается. Когда вернёшь долг-то? Плетёшь, ебёна мать. Когда вернёшь, спрашиваю? Когда подохнешь. Давай ты это... Хранить на эти деньги тебя буду. Знаешь, какой памятник поставлю? Это вот... Завидовать будут. Валя Петровна, у нас к вам есть серьёзное предложение. Золотыми буквами фотки сделаю. Валентина Петровна, здравствуйте. У нас к вам есть очень серьезное предложение. Какое? Вот вы хотите, вот, чтобы все звонки на ваш телефон прекратились? Чего надо? Если вы выполните наши условия, все звонки на ваш телефон прекратятся. Вы нам должны дать 2 миллиона рублей. И квартиру. Да. И мы сразу от вас... Высрать их. В толчке их высрать. Все, Валь, давай не-то... Не кричи. Они, блядь, так из кишок и повалятся. Не кричи, а давай квартиру нам. Ты пошел ты нахуй, блядь. Спишь и видишь чужую квартиру. Я тебя, блядь, посажу, ёбаный. 8 лет за вымогательство в крупном размере. Понял, блядина? Валь, да... А почему вы меня называете проституткой? Блин. Что-то она...